Глава 7. Бегство. Когда мы управились с телами, солнце уже перевалило зенит и начинало потихоньку клониться к закату. Погода стояла на удивление ясная. Дул прохладный ветерок, слегка отдающий морозными зимними нотками. Лаяли дворовые псы, слышались крики торговцев со стороны главной площади. В нашем же закутке было довольно тихо. На всей улице обитаемыми оставались всего две избы, одна из которых наша. В другой, через три дома от нас, жила глухая старушка с сыном, у которого явно были не все дома. Пацан с самого утра сидел на заваленке возле покосившейся двери, пускал слюни и что-то мычал вслед каждому, кто проходил мимо, провожая их мутным невидящим взглядом. Остальные жители либо ушли в поисках лучшей жизни, либо погибли от чумы и голода. Улочка теперь так и называлась «Чумная». Народ побаивался сюда заглядывать, место считалось проклятым. Эх, зараза, хорошее было укрытие, но оставаться тут больше нельзя. Пропавший отряд будут искать. И, скорее всего, в гильдии знали, куда они пошли, так что уже к завтрашнему дню вся округа будет кишеть бойцами волков. И хорошо, если только неписями. Если они пригонят хотя бы парочку игроков, то нам уж точно будет не сдобровать. Да какое там не сдобровать? Пиздец нам будет. «Собирайте манатки и грузите их на телегу», – скомандовал я, когда все, наконец, собрались в избе. «Надо отсюда уходить». «Понимаю», – кивнул Тур. «Неплохо обосноваться хотя бы по другую сторону от рыночной площади, а лучше еще дальше. Надо только оставить весточку Ансельму, чтобы он знал, где нас искать». «Но это надо сделать так, чтобы ее не смогли понять враги», – покачал головой Вернан. «Какой-то шифр или загадка?» «Не пойдет», – возразил я. «Мы не обговаривали с ним этот вопрос заранее, так что с шифром не получится точно. Загадку разгадать сможет не только он, а вообще кто угодно при желании. К тому же мы не знаем, где остановимся». «Ну да, верно сказано», – согласился лекарь. «Разве что оставить кого-то наблюдать за домом, и если он появится, дать ему знать». «Рискованно», – снова возразил я. «Если тут первыми окажутся враги, они, скорее всего, схватят наблюдателя и под пытками выяснят, где скрываются остальные. Мы не можем рисковать всеми ради одного человека, пусть даже он и спас нас. Придется положиться на удачу и потом, как закончим с переездом и контрактом, заняться его поисками». «Всяко опыта у него побольше, чем у нас. Будем надеяться, его окажется достаточно, чтобы не попасться этим уродом». Дальше дискуссию разводить не стали. Время в запасе у нас, конечно, было, но оставаться тут дольше необходимого никто уже не хотел. Особенно Роберт. Он так вообще при упоминании своих старых друзей заметно побледнел и первым побежал перетаскивать наш нехитрый скарб обратно в телегу. Остальные восприняли новость без энтузиазма, но тоже присоединились к нему. Только Тура отстранили от работ, хоть он и весьма громогласно возмущался. Рана в боку не давала ему даже нормально согнуться, не говоря уже о том, чтобы таскать тяжести. Хоть отвар из кровоцвета и ускорял регенерацию тканей, но чудо даже от такого зелья ждать не стоило. «На наше счастье, Ансельм оставил своего коня», – бросил Вернан, забираясь на козла телеги. «Тащить ее руками было бы тяжко». «Угу», – кивнул Тур. «Тем более, если он помрет, лошадь ему все равно уже не понадобится, а нам она всяко сгодится». «Да уж». «Человеческая благодарность границ не знает. Ладно, будем надеяться, что все обойдется и выпадет случай вернуть коня законному владельцу или вернуть должок, который мы заняли у Ансельма там, на тракте». «Трогай», – бросил я, когда все участники нашего небольшого отряда забрались в повозку, а Бьянка взяла на руки своего коричнево-рыжего любимца. «Это все замечательно», – скептически скривился Вернан, повернувшись к нам. «Но куда трогать-то?» «До площади для начала», – – пояснил ему здоровяк с кряхтением и сопением, пытавшийся устроиться поудобнее. На его рубахе вновь начинали проступать кровавые пятна. «А там посмотрим. Главное, подальше отсюда». Раздался хлопок вожжей, и телега неторопливо тронулась с места. Добра в ней за последние пару дней порядком прибавилось. В основном это был бесполезный хлам, вроде тех же сапог, снятых с трупов, но были и весьма любопытные вещицы. Хоть тот же кошель со странными монетами. Я взял одну и покрутил между пальцев. С ее ровной поверхности на меня скалился барельеф волчьей морды. «Что скажешь?» – поинтересовался я, бросив монетку барду. Тот ловко поймал ее до автоматизма отработанным движением. В лучшие времена ему, похоже, приходилось часто заниматься чем-то подобным. «Видел раньше такое?» «Ну...» – Роберт задумчиво почесал коротко стриженную бородку. «Это определенно монета, но такие мне еще не попадались. На Альдинг не похоже». «Это и без тебя понятно», – покачал головой я. «Жаль». «А что за монета?» – встрепенулся Вернон. «Может, я видел?» «Или я», – пробасил Тур. Пришлось каждому раздать по кругляшку. Но толку от этого оказалось немного. Никто из моих спутников ни с чем подобным не сталкивался. «Нет, в наших краях такого не встречалось», – покачал головой здоровяк. «Могу сказать только, что работа весьма искусная. Возможно, даже не чеканка, а полноценное литье. Но тут я не особо разбираюсь. Опытный кузнец сказал бы больше». «Когда мы были в столице, я у Бенны видел нечто подобное», – добавил Вернон. «Несколько монет буквально держала для каких-то экспериментов. Я не особо интересовался тогда, зачем они ей и откуда она их взяла. Выходит, что зря». Телега выкатилась на рыночную площадь и остановилась. Сейчас народу тут было довольно много. У прилавков толпились люди, шумно ругаясь с продавцами по поводу сильно завышенных цен. Прогуливались несколько стражников, вооруженных длинными двуручными алебардами. А на небольшом помосте, собранном теперь уже возле самой ратуши, стоял глашатай и пытался перекричать гомон толпы. «Согласно эдикту лорда де Валлона, въезд в город закрыт для всех, кто не имеет при себе королевской подорожной грамоты. Помимо них, в город и наружу допускаются его постоянные жители, бойцы ополчения, городская стража и послушники ордена Пылающего Клинка. Всем остальным надлежит оставаться в предместьях и вести свои дела здесь». «Изверг!» – крикнул кто-то из ошивающихся на площади бездельников. «Как же нам получить эту грамоту, ежели ее выдают только за городскими стенами?» «Вы можете единоразово пройти в город для получения грамоты, если за вас поручится один из его уважаемых жителей», – пояснил глашатай. «Также вы можете вступить в городское ополчение, если пройдете отбор. В остальных случаях эдикт предписывает оставаться в предместьях. Нечего всякому сброду смущать честный». В этот момент прямо в лицо глашатаю прилетел тухлый помидор. Прилетел и лопнул, обдав его зловонной жижей. Стражники, прогуливавшиеся мимо, тут же встрепенулись и начали искать хулигана. Но поймать засранца, прятавшегося в густой шумной толпе, было почти невозможно. «Да», — хмыкнул Тур, — «и ни один из вариантов нам не подходит». «Можно будет попробовать вступить в ополчение», — предложил Вернон. «А что? Драться мы умеем, да и в медовище в ополчении ведь тоже состояли. Думаю, и здесь тоже сгодимся». «Это совсем не то же самое», — возразил здоровяк. «Тут тобой будет командовать не добрый дядюшка Берен, а человек лорда, основная задача которого – задрочить тебя до такой степени, что ты потом ходить не сможешь и выйти из него не получится. Сразу станешь дезертиром, а с дезертирами у нас известно, что делают». «В петлю и на столб», – хмыкнул я, вспоминая троих повешенных возле медовища. Видать, добрый дядюшка Берен тоже промышлял чем-то подобным, хотя это мог быть подарок, оставленный отступающей королевской армией. Военачальники, проигравшие войну, в принципе, нередко вымещали злобу на собственных подчиненных. «Именно», — подтвердил Тур, — «так что эта возможность отметается сразу». «Орден не сильно лучше», — добавил Вернон, пытаясь развернуть телегу между прилавками. Проход оставался довольно тесный, а люди никак не желали расходиться в стороны, так и норовя влезть под копыта коня. «Генри там...» Он замялся, вовремя вспомнив, что вокруг вообще-то полно любопытных ушей. «Возьмут в оборот сразу. Меня, скорее всего, тоже. Разве что вы с Бьянкой худо-бедно потянете на истово верующих. Вот только при одном условии. Ежели вас не застанут в нашей компании или не найдется свидетелей, видевших вас с нами». «Истово верующих?» Удивленно нахмурился Тур. «Ничего не понимаю. Почему нас не должны видеть?» «Он верно сказал», – перебил я здоровяка, пытаясь подобрать слово, которое бы намекнуло ему, в чем тут дело. «Мной в ордене займутся сразу, и если займутся мной, то очень скоро выйдут и на всех вас. Староста видел тебя». Я ткнул пальцем в сторону Тура, и меня вместе. Он же на тебя первым и донесет. «Но...» Тут уже не выдержала Бьянка и пихнула мужа локтем в бок. Аккуратно, стараясь не разбередить рану, но Тур все равно болезненно поморщился. Зато до него наконец дошел смысл сказанного. «А-а-а-а!» – задумчиво протянул здоровяк. «Так это все потому, что ты...» «Да, именно поэтому!» – кивнул я. «Ну, тогда это тоже не вариант». Покачал головой Тур и снова поморщился. Телега дернулась, наехав колесом на какую-то толстую деревяшку, и рана здоровяка опять дала о себе знать. Он тихо выругался, уселся поудобнее, обвел нас тяжелым взглядом и закончил мысль. «Но остается два варианта. Либо пропуск справит нам Ансельм, если мы его, конечно, встретим, либо наш горлопанистый друг нам хоть в чем-то не напиздел». И у него, правда, есть знакомый, который поможет пробраться за городские стены. «Есть еще два способа», – покачал головой я. «Староста предместий. Он человек уважаемый и значимый, и наверняка сможет нам подсобить с этим делом в качестве платы за один из контрактов. Еще можно попробовать подкупить стражу, но этот вариант будем рассматривать в последнюю очередь». Повозка выехала с площади и неторопливо направилась в противоположную часть предместий, туда, где виднелись покосившиеся обветшалые хаты, заброшенные огороды, развалившиеся заборчики. Неплохое место, чтобы залечь на дно. Народу тут было немного, лишь несколько ободранных тощих кметов бесцельно шатались по округе в поисках хоть чего-нибудь, что можно стянуть или сожрать. В нашу сторону они смотрели с плохо скрываемым презрением, опаской и любопытством. Чужаков тут, похоже, не любили, как, впрочем, и везде. Изба нашлась достаточно быстро. Стены у нее покосились, крыша прохудилась настолько, что местами сквозь солому пробивались тонкие лучики солнечного света, а пол был усыпан крысиным пометом. Но это были еще цветочки. Прямо посреди избы лежали два полуразложившихся трупа. Судя по остаткам одежды, когда-то это была семейная пара. Сейчас, правда, даже людей в них узнать было довольно трудно. Крысы сгрызли им лица, обкусали пальцы, выели животы. О том, от чего они умерли, оставалось только гадать. «Дом, сука, милый дом!» Поморщился Тур, когда до него докатилась волна смрада из открытой двери. «Надо бы вынести эту мерзость и выкинуть куда-нибудь за околицу», — кивнул я, — «иначе мы все тут задохнемся». «Или переблюемся», — невесело хмыкнул Роберт. «Да сиди уж», — махнул на него рукой здоровяк, — «с этим мы справимся сами». С телами возились недолго, закапывать их не требовалось. Вряд ли кто-то кинется выяснять, куда подевались старые хозяева этой полуразвалившейся халупы. но вот оттащить их подальше от хаты оказалось той еще задачкой. Сладковато-приторный смрад, от которого хотелось вывернуться наизнанку, а затем промыть себя водой изнутри, гнилая, недоеденная крысами плоть, лоскутами отслаивающаяся от костей, ветхая одежда, то и дело норовившая за что-нибудь зацепиться и с громким треском порваться, обдавая нас новой порцией вони, все это убивало похлеще многочасовых тренировок с копьем. Второе тело мы с Верноном так и не дотащили до намеченной канавы. В один прекрасный момент рука, за которую я волок тело, с хлюпанием и треском выдралась из плечевого сустава. Труп шлепнулся на землю, а трофей так и остался у меня, болтая на ветру лохмотьями гнилого мяса. Вид этого не шибко аппетитного зрелища все-таки доконал Вернона. Парень согнулся пополам и за секунду опустошил свой желудок. Прямо на труп. У меня тоже ком подкатил к горлу, но с горем пополам я его все-таки удержал внутри. Черт его знает, когда нам в следующий раз удастся поесть. Так что разбрасываться даже полупереваренной жратвой было попросту неразумно. «Все, бросай его нахер!» – скомандовал я, роняя на землю оторванную руку. «Все равно собаки сожрут!» «Или трупоеды!» – кое-как выдавил из себя Вернон, вытирая рот краем рукава. «Да хоть местные кметы с голодухи!» – сплюнул я, пытаясь избавиться от вязкого сладковатого привкуса гниющей плоти. Он вязким налетом осел на языке, забил нос, не давая нормально дышать. Липким комом толкался в горло, все еще надеясь вывернуть меня наизнанку. «Думаю, даже они этим побрезгуют», — поморщился лекарь, отступая на шаг назад и снова прикрывая рот рукой. Похоже, рвотные позывы его тоже отпускать так просто не собирались. «Да ну, ты посмотри, какая вкуснятина!» Я не удержался, ткнул голову трупа носком ботинок. «Слишком сильно». Хрустнули шейные позвонки, затрещала разрываемая кожа, лоскуты шеи с отвратительным чавканем отделились от гниющего туловища. Вернон, которому и без того было плохо, снова не выдержал. Согнулся пополам и снова наблевал на труп. Меня же разобрало нездоровое веселье. «Не, теперь точно не побрезгуют. Ты им вон какую аппетитную подливку организовал». Не удержался от подъебки я. Отступил на шаг, затем еще на шаг, вдохнул глоток свежего воздуха, пытаясь прийти в себя. «Да ты просто ебаный псих!» – пробулькал парень, пытаясь хоть немного прийти в себя. «Есть немного!» – ухмыльнулся я. Окинул взглядом труп, сплюнул и подытожил. «Идем отсюда, дальше я это дерьмо не потащу». «Я тоже!» Бледно-зеленый Вернон разогнулся и на деревянных негнущихся ногах потопал обратно к хате. Мне не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ним. «Зараза! Надо было поручить эту работу нашей принцесске. В конце концов, из-за его выходки нам пришлось перебираться на новое место. А еще, надеюсь, эти двое умерли не от чумы. Не хотелось бы покрыться бубонами и сдохнуть в страшных муках». Да и жрать что-то уже хочется. Со вчерашнего вечера крошки во рту не было. И другие типичные мысли обычного жителя 14 века. Хмыкнул себе под нос я, тихо ужасаясь тому, какими темпами идет моя ассимиляция с новым миром. Или, вернее сказать, банальное очерствение и озверение. «Какого?» – недоуменно покосился на меня Вернон. «Сейчас 6 век от Великого Исхода, если верить летописям». «А...» Я замялся на мгновение, пытаясь придумать, как бы половче отмазаться. «Впрочем, а нахрена вообще отмазываться? Все-таки амнезия довольно удобная штука. На нее можно списать почти любую дурацкую выходку. А сейчас...» «Сейчас мне просто не хотелось объяснять парню, что все, что он видит вокруг, долбанная симуляция этого самого 14 века нашего мира, только приправленная всякой фэнтезийно-магической херней. С него и так пока потрясений хватит». «Чего, а?» – оторвал меня от размышлений Вернон. «Да видать, память еще не до конца восстановилась, пожал плечами я. Вот и путаюсь. Или там, откуда ты родом, другое летоисчисление», – многозначительно хмыкнул Вернон. К тому моменту, как мы вернулись, в избе стало заметно чище. Бьянка уже где-то раздобыла веник и вымела большую часть крысиного помета за порог. Трухляш уже успел поймать троих виновников этого дерьмового торжества и теперь облизывался, сидя над горкой поверженных противников. Животинка оказалась весьма полезной в хозяйстве. В хате засиживаться не стали. Солнце уже давно перевалило зенит, пора было выдвигаться к нашему нанимателю, свалив заботы по обустройству нашего временного пристанища на хрупкие плечи Бьянки. Поначалу я сомневался, стоит ли оставлять девушку здесь одну, все-таки нас ищут, да и народец вокруг ошивается, весьма сомнительный. «Нет уж, я остаюсь», — возразила она. «Кто-то должен смотреть за домом, да и вам там я буду только мешать. От местных отобьюсь как-нибудь. Если кто полезет, метлой отхайдакаю. А особо настырных кинжалом под ребро пырну. В первый раз, что ли?» «Но идите уже», — отмахнулась девушка. «У меня и без вас тут забот полон рот». Дальше настаивать я не стал. Тем более, что у того же Тура возражений никаких не было. Видать, девушка храбрилась не на пустом месте. И какой-никакой боевой опыт у нее все же был. Хоть прежде она и предпочитала в драку особо не лезть. «Ладно, идем уже», – кивнул я парням, собравшимся у телеги. Трупная вонь из дома все еще не выветрилась, так что они предпочитали сидеть во дворе и дышать свежим воздухом. «Нас ждет первое дело».